Глава 35. Николай. Шлюха. Подлая шалава. Как я мог так в ней ошибаться? Я думал, она верная, хорошая жена и мать, отличная хозяйка. А она просто гулящая девка. Нашла себе упакованного мужика и выпнула меня из семьи. Что, он зарабатывает больше? Круче выглядит. Машина у него дороже и часы за полляма. И когда только успела с ним снюхаться. Ведь всегда дома, с детьми или на работе. Да блин, если хочется, время и возможности находятся, и я-то знаю. А вот почему в постели она стала как бревно. У нее появился другой мужик, моложе меня. Думаю об этом, и кулаки сжимаются так, что пальцы аж хрустят. Шалава. Одежду мою продала. Неужели правда? Да ладно, врет, наверное. Упаковала все и оставила. А эти уроды, что живут в нашей квартире, они все знают, доходят до меня. Тот и мужик так ухмылялся, а жена его переигрывала. Ржут надо мной сейчас, точно ржут. Еще и соседку втянули. Я стал посмешищем для всего дома. Я помню, что квартирант этот — здоровый амбал. Но я сейчас так зол, что мне пофиг. Снова поднимаюсь на свой этаж, звоню в свою квартиру. «О, привет!» Скалит самбал. «А мы уже соскучились!» «Я хочу видеть договор аренды», твердо произношу я. «И свои вещи». «Вещи? Пожалуйста! Сейчас вынесу!» И он исчезает за дверью, захлопнув ее перед моим носом. «За моей дверью, урод!» «Ну ладно, хоть вещи целы. И договор я очень хочу посмотреть, чтобы оспорить, естественно». Дверь распахивается, на пол летит картонная коробка. «А вот твои вещи!» «Что? Это все? Да у меня бы сюда даже рубашки не влезли!» «Договор где?» «Один договор у меня, второй у собственницы. А ты иди лесом!» «Я муж!» «Объелся груш!» — ржет он. «Я с ментами приду!» «Приходи, у меня все по закону!» И дверь снова закрывается. Я заглядываю в коробку. Трусы. Здесь лежат мои трусы. Вытягиваю одни и вижу, что они все с разрезами. Что за... Вторые тоже. И третьи. И даже носки, сложенные над ней горкой, порезаны. Стерва. Какая же она стерва. Я ее убью. Придушу своими руками. Если бы она сейчас была рядом, я бы точно сорвался. Такой ярости я не чувствовал, наверное, ни разу в жизни. С каким-то животным хриплым воем я швыряю коробку об угол. Ее содержимое разлетается по лестничной клетке. Я пинаю коробку, бью кулаком в стену, смотрю на окровавленные костяшки. Я ее уничтожу. Отберу детей, квартиру, работу. Она на коленях будет меня умолять. Я снова у подъезда. В какой раз за сегодня? Долбанный дежавю. Сажусь на лавку и достаю телефон. Куда я пойду? Где перекантуюсь? А мог бы у Снежанны, если бы не свалил от нее. Походу, зря свалил. Все бабы-стервы. Друзья. Блин, я не представляю, как сказать Марку или Руслану, моим новым приятелям, что мне негде жить. Они посмотрят с брезгливой жалостью и скажут: «Давай, чувак, выгребай, удачи». В том кругу, куда я так стремился попасть, среди крутых небедных чуваков не принято просить о помощи и быть жалким. Все дело в зависти. А старые друзья... Раньше я бы мог завалиться к Диману. Он бы застелил мне на диване и сказал: «Живи сколько надо». Или к Сереге, или к Костяну. Но что-то мы перестали общаться. Более того, разосрались. Когда я начал зарабатывать больше, поменял привычки, образ жизни, а они остались на том же уровне. Придется ехать к родителям. Они живут за городом, в поселке, в 150 километрах. Надолго я там не задержусь. Но сегодня мне больше некуда идти, так что придется выслушивать всякое дерьмо от отца. Я как-то по пьяни признался ему, что давно гуляю. Похвастался. Думал, он поймет, как мужик мужика, а он ни хера не понял. Сам всю жизнь и дальше своего огорода не видел и хочет, чтобы я был таким же. А я не такой. Мне всегда хотелось чего-то большего. «Красивой жизни захотел?» — язвительно спросил он меня тогда. «Да, и что в этом такого? Плохо то, что ты сам не понимаешь, не видишь гнили, ведёшься на дешёвый блеск». «Дешёвый блеск знаешь где?» — заржал я тогда. «В вашем серванте с китайским хрусталём». Я забираю машину со стоянки, где оставил её, прежде чем ехать в аэропорт. Благо, с ней эта стерва ничего не сделала. Еду в посёлок. С каждым километром чувствую, что вся моя налаженная жизнь остаётся в прошлом и никогда не вернётся. Настроение дерьмовее некуда. Паркуюсь у дома родителей, вхожу в калитку и чуть ли не налетаю на отца. «О, здорово! Ты чего с чемоданом?» — спрашивает он. «Анька!» Я до сих пор задыхаюсь от ярости. «Выгнала тебя?» «Типа того». «Не буду делать вид, что я удивлён. Сколько верёвочки не виться. Может, и ты меня выгонишь? Проходи давай». Он отступает в сторону, я иду в дом и слышу в спину. «Сынок, я тебе давно говорил, что ты где-то свернул не туда».